Расставшись с Угориным, полковник вернулся в отсек с радиостанцией. До окрестностей Дурбана, где мог сейчас находиться Изумруд, связь доставала. И Белли откликнулся почти сразу. Басманов, осведомившись, как там у него, пользуясь своим положением старшего по команде, попросил, чтобы крейсер вошел в гавань, сохраняя боеготовность номер один. А теперь еще вот что. 15 своих роботов перенастрой по той программе, что у нас для инструкторов по боевой подготовке применялось. Приставь к ним в качестве командира одного из крымских лейтенантов с боевым сухопутным опытом и немедленно отправь ко мне. К вам куда? Поездом в Блюмфонтейн, экстренным и на полной скорости, помимо всяких расписаний. В Данбаргсфонтейне должна грузиться в вагоны бригада под командованием «Не надо». Если твои успеют быстрее, пусть гонят, не задерживаясь. Из своих запасов вооружи их, как для войны в 21-м, не году, а веке. Пламя, васильки, мухи, шмели, ПКМ и боеприпасов по 10 боекомплектов. Да что там у вас, Михаил Федорович? Не на шутку встревожился Белли. Команда звучала странно. С тем, о чем просил Басманов, можно было не только Кейптаун, всю Африку взять. «Пока ничего. Но поступила информация, всякое может случиться. Шульгин мне сказал, чтобы я тебе предложил все свои ракетные комплексы в готовность привести». «Ого!» — только и нашел, что ответить Владимир. «А на кой хрен они у тебя вообще? Раз есть, когда-нибудь и стрелять придется». «Понял вас, Михаил Федорович. И дальше понимай. Полчаса на подготовку боевого приказа и вперед». В самом конце разговора, чтобы не оставлять Белли в полном недоумении и расстройстве, Басманов добавил. «Кино в замке смотрел? Про Барселону? Ну вот что-то в этом роде и у нас ожидается. Ты, пожалуй, когда десант отправишь, лучше в море выходи, куда-нибудь на траверс мыса Игольного, и маневрируй потихоньку в ожидании развития событий. От встречи, с кем бы то ни было, уклоняйся». До Блюмфонтейна охрана Крюгера и бойцы Басманова доехали в большом напряжении, но спокойно. Сейчас этот небольшой сонный городишко, превратившись в прифронтовой, был переполнен вооруженными людьми. Причем отличить бойцов относительно регулярных бурских формирований от неорганизованных фрилансеров было невозможно. Разве что по состоянию формы одежды и оружия. Будь здесь Яков Александрович Слащев, соответствующими полномочиями, конечно, как в 20-м году в Крыму, за сутки навел бы надлежащий порядок, всех, кого возможно, поставил в строй, подкрепив организационные мероприятия несколькими показательными расстрелами или повешениями. У Басманова таких прав, увы, не имелось, поэтому он, взаимодействуя с бурскими генералами, старался хотя бы отделить агнцев от козлищ. Вел подобие комендантской службы, патрулирование улиц и близких окрестностей, всех анархически настроенных бойцов вытеснил за пределы мест дислокации, сохраняющих управляемость команда. Кое-что начало получаться, хотя не обходилось без эксцессов, незначительных по меркам 17-20 годов. Он надеялся, что с подходом его бригады и нескольких тысяч бойцов Жубера, получивших навыки современной войны во время совместных действий с иностранными волонтерами, ему удастся сформировать ударную группировку, способную осуществить, в соразмерных масштабах, конечно, некое подобие брусиловского прорыва на территорию Капской колонии. За этими круглосуточными заботами предупреждение Шульгина незаметно отошло на задний план. Не забылось совсем, но потеряло свою остроту. Частные переговоры с Кирсановым, получаемая от него стратегическая информация, тоже обнадеживали. Судя по всему, моральный настрой британской группировки и местных жителей не позволит им организовать устойчивую оборону на ближних подступах к Кейптауну. Ни Севастополя, ни Порт-Артура у них не получится. Только Сингапур, капитулировавший при первом появлении японцев на северном берегу пролива Кота-Бару. Как только на станции остановился паровоз и два вагона с десантом морской пехоты из Дурбана, Басманов окончательно почувствовал себя хозяином положения. Флотский лейтенант Карцев, немного знакомый по боям за Новороссийск, весьма довольный тем, что снова оказался на фронте, представил ему своих орлов и доложил, какими силами и средствами располагает. «В настоящем деле я своих ребят еще не видел», — честно признался лейтенант. «Но слухи доходили как же. Думается, я с ними без боя могу пройти через горы, войти в Кейптаун и навести там такого шороха, что господин Робертс сам с белым флагом на крыльцо своего дворца выйдет». «Не сейчас, Петр Лукич. Вы мне, честно сказать, пока для другого нужны. В качестве резерва главного командования, для поддержания внутреннего порядка в гарнизоне и для ведения дальнейшей разведки по всем азимутам. А вводить ли их в регулярный бой или так обойдемся, потом видно будет». «Как прикажете, Михаил Федорович. Мне и самому моментами кажется, что натравливать эти механизмы на живых людей как-то неспортивно». «Вы еще скажите не по-божески. В 16-м году, когда немцы по нам первый раз иприт применили, тоже показалось конец света. А потом ничего, пообвыкли, противогазы появились и нам химические снаряды подвезли. Стреляли за милую душу». Взвод разместили в двухэтажном каменном здании на краю привокзальной площади. Перенесли туда свое и английское оружие и боеприпасы. Офицеры отряда Анали испытали неприкрытый восторг, увидев прибывшее подкрепление. Те, кто тренировался под руководством роботов-инструкторов по пути из Стамбула в Севастополь, знали их удивительные способности. Не в меньшей степени они обрадовались тому, что начальство наконец разрешило использовать настоящее оружие. «Если бы нам позволили из васильков и пламени на Моддере пострелять, уже бы в кейптаунских кабаках шампанское пили и в Лондон дружеский визит готовили». «Не увлекайтесь, господа, не увлекайтесь», — осадил энтузиастов полковник. «Это все на крайний случай. Сколько раз вам говорилось, слишком грубое вмешательство в текущий порядок вещей чревато». «Подождем, когда снова, как в Москве, нас начнут супертанками давить», — чересчур громко сплюнул с губы приставшие табачные крошки Анали. Уж он-то лучше всех помнил, каково это — подпускать к себе грохочущее, бьющее из пушки и пулеметов чудовище на пистолетный выстрел, да еще выполняя просьбу командира целить так, чтобы танк обезвредить, а экипаж живьем взять. «Это уж как придется», — отрезал Басманов. «Тебе за что кресты, чины и жалования дают? Надоело? Можешь опять в свой универ возвращаться. Восстановят на прежнем курсе, ручаюсь. Говорят, в России в адвокатах нехватка». «Да что вы опять, ваше высокоблагородие, спросить нельзя?» Разница в возрасте у них была небольшая, но в чинах и положении огромная. Кадровый капитан царской службы и вольно определяющийся военного времени — это вам не плотник, супротив столяра, это вообще из других измерений. Сноска. Вольно определяющийся, призванный в армию или пошедший добровольно, выпускник среднего или студент высшего учебного заведения, имевший право выбирать род войск и место прохождения службы, носивший особый кант на солдатских погонах при офицерской форме одежды, по сдаче специального экзамена, производившийся в чин подпоручика, или без экзамена, при награждении любым орденом, в том числе солдатским Георгиевским крестом. «Все думалось, пронесет, пронесет», — говорил Басманов Сугорину, нервно сбивая стеком пыль с голенища. «Анхрен!» Полчаса назад к северным заставам Блюмфонтейна на запаленных конях выскочили два трек-бура, выглядевших полусумасшедшими. Сноска. Трек-бур. Скотовод-кочевник, ведущий полуоседлый образ жизни, нечто вроде ковбоя времен покорения Дальнего Запада САСШ. Один без шляпы, что для бура почти невероятно, как без штанов, но винтовки не бросили, хотя нагрудные патронташи были пусты. Они и сообщили, отдышавшись и выглотав по полфляги самогона, имевшегося у бойцов отцепления, о появлении в Вельде невиданных чудовищ.